Глава вторая. Планировалось, что весь день я проведу в суде, и когда я внезапно освободился, оказалось, что мне не нужно встречаться с клиентами, не нужно общаться с прокурорами, мне вообще никуда не нужно. Я покинул здание суда и зашагал по Темпл-стрит. Свернув направо, на первую, я увидел припаркованные вдоль тротуара Линкольны. Словно в траурной процессии в ряд стояли 6 машин, а водители, ожидая клиентов, кучковались на тротуаре. Говорят, подражание — лучший комплимент. С тех пор, как на экраны вышел фильм «Линкольн для адвоката», неожиданно объявилось множество адвокатов, предпочитающих Линкольны, что одновременно и тешило мое самолюбие, и раздражало. Вдобавок ко всему, за последний месяц я, по крайней мере, 3 садился не в ту машину. На этот раз ошибки быть не должно. Спускаясь с холма, я вытащил мобильник и позвонил Эрлу Бриксу, своему водителю. Я его видел, он стоял прямо по курсу. Он сразу ответил, я попросил открыть багажник и отключился. Заметив открытый багажник в 3-м по счету Линкольне, я понял, что мне туда. Дошел до места, поставил под ноги портфель и снял пиджак, галстук и рубашку. Под рубашкой у меня была футболка, поэтому помех транспорту я не создал. Из стопки запасных сорочек, которые лежали в багажнике, я выбрал рубашку из плотной хлопчатобумажной ткани бледно-голубого цвета, развернул ее и стал надевать. От компании прохлаждающихся водителей отделился Эрл. Почти 10 лет он периодически брал на себя роль моего водителя. Всякий раз, попадая в неприятности, он обращался ко мне за помощью, а потом отрабатывал гонорар. Впрочем, сейчас он расплачивался не за свои проблемы. Я разобрался с лишением права выкупа закладной у его матери, все уладил, и она не осталась на улице, а Эрл взамен 6 меня везде возил. Испорченную рубашку я накинул на крыло автомобиля. Он ее забрал и осмотрел. Ого! Кто-то пролил полный стакан гавайского пунша? Ну, что-то вроде. Давай уже, поехали. Я думал, заседание на весь день. Я тоже так думал, но все меняется. И куда теперь? Сначала заскочим Филипп. Без проблем. После короткой остановки у закусочной на Аламеда-стрит я попросил Эрла повернуть на запад. Затем мы остановились у Минора-Мэнор, что возле парка Лабрей в районе Ферфакс. Я сказал, что вернусь примерно через час, взял портфель и вышел. Свежую рубашку я заправил, но галстук пристегивать не стал, он был без надобности. Минора-Мэнор — 5-этажный дом для престарелых в западной части Ферфакса на улице Уиллоуби. Отметившись в регистратуре, я поднялся на лифте на 4-й этаж, сообщил женщине за стойкой, что у меня юридическая консультация с клиентом Дэвидом Зигелем, и попросил нас не беспокоить. Эта приятная женщина привыкла к моим частым визитам, она кивнула в знак одобрения, и я прошел по коридору к комнате 334. Войдя, я закрыл дверь, предварительно повесив на ручку знак «Не беспокоить». Дэвид Зигель, по прозвищу «Законник» или попросту «Зак», лежал на кровати, вперев взгляд в экран, привинченного к дальней стене напротив кровати телевизора, из которого доносились приглушенные звуки. Тонкие бледные руки покоились поверх одеяла, из трубки, подающей кислород к его носу, слышалось тихое шипение. Увидев меня, он улыбнулся. «Микки!» «Зак, как ты себя чувствуешь?» «Как и вчера. Ты что-нибудь принес?» Отодвинув от стены кресло для посетителей, я сел в поле зрения собеседника. В 81 год подвижностью он не отличался. Я открыл на кровати портфель и развернул его, чтобы Зигель мог достать то, что внутри. «Французский дип-сандвич из Филиппа пойдет?» «Ну и ну», — отреагировал он. Минора-Мэнор было безупречным заведением, и под предлогом юридической консультации я немного обходил правила. Зак скучал по тем местам, где он едал за 50 лет работы адвокатом в центральной части города. И я был рад доставить кулинарное наслаждение бывшему партнеру моего отца. Зигель был стратегом, тогда как отец был солистом, исполнителем, воплощал эти самые стратегии в суде. Отец умер, когда мне было 5, и Зак остался со мной. Он ходил со мной, мальчишкой, на футбол, а когда я стал постарше, отправил на юридический факультет. Год назад, проиграв на выборах окружного прокурора, погрязнув в скандалах и практически уничтожив самого себя, я пришел к нему. Я хотел понять, что делать со своей жизнью, и Зак оказался рядом. Наши встречи действительно были законными консультациями между адвокатом и клиентом, только сотрудники регистратуры не понимали, что клиент я. Я помог ему развернуть сэндвич и открыл пластиковый контейнер с соусом. Еще нам завернули в фольгу, нарезанный ломтиками соленый огурец. Откусив первый кусочек, Зак улыбнулся и сделал жест своей тощей рукой, словно одержал великую победу, а я расплылся в улыбке. Мне нравилось приносить ему вкусности. У Зигеля было два сына и куча внуков, но они заходили только по праздникам. Как говаривал Зак, ты им нужен, пока они не нужны тебе. При встречах мы в основном обсуждали дела. Зак бесподобно предсказывал планы стороны обвинения. И хотя в этом столетии он ни разу не заходил в зал суда, а уголовный кодекс со времен его практики уже переписали, это не имело значения. Базовый опыт у него имелся, а искусством игры он владел всегда. Свои приемы он называл ходами. Двойной слепой ход, ход с мантией судьи и так далее. Я пришел к нему в тяжелое время после поражения на выборах. Хотел поговорить об отце, понять, как он справлялся с жизненными неприятностями. Но в результате многое понял про закон. Понял, насколько он был сродни мягкому свинцу, как его можно прогнуть и что вылепить. «Закон — штука гибкая», — объяснял Зак, — «пластичная». Я считал его частью своей команды, что позволяло обсуждать дела. А он по ходу беседы высказывал мысли и предлагал ходы. Часто я принимал их к сведению, и они срабатывали. Ел Зак медленно. Я давно понял, что сэндвич он мог жевать целый час, откусывая по крохотному кусочку. Ничто не пропадало зря. Он съедал все, что я ему приносил. «Вчера ночью умерла соседка из 330-й», — сказал он, прожевав очередной кусочек. «Досада. Очень жаль. А сколько ей было?» «Молодая, только перевалила за 70. Умерла во сне. Ее вывезли на тележке сегодня утром». Я кивнул, не зная, что сказать. Зак откусил еще кусочек и потянулся в портфель за салфеткой. «Зак, ты забыл про соус. Макай, он бесподобен». «Спасибо». «Ты воспользовался фишкой с кровавым флагом? Как все прошло?» Зак вытащил салфетку и заметил еще одну капсулу с кровью в закрытом пакете «Зиплок». Ну, я ее взял на случай, если первую по ошибке проглочу. «Просто волшебно», — ответил я. «Судебный процесс аннулировали?» «О, да. Кстати, не против, если я воспользуюсь твоей ванной?» Я полез в портфель и достал еще один пакет с зубной щеткой. Прошел в ванную и почистил зубы. Красная краска сначала выкрасила щетку в розовый, но вскоре все стекло в канализацию. Вернувшись, я заметил, что Зигель доел только половину сэндвича. Оставшаяся часть уже должно быть остыла, но вынести ее в комнату отдыха и разогреть в микроволновке не представлялось возможным. Впрочем, старик все равно казался счастливым. «Подробности», — потребовал он. «Итак, я постарался опровергнуть показания свидетельницы, но она держалась. Прям кремень. Тогда я вернулся на место, подал клиенту сигнал, и он сыграл свою роль, хотя и ударил немного сильнее, чем я ожидал. А самое лучшее, мне не пришлось даже пальцем шевелить, чтобы судебный процесс признали недействительным. Судья пришел к такому выводу самостоятельно». «Несмотря на протест стороны обвинения?» «Именно». «Ну и отлично, так им и надо». Законник Зигель был адвокатом до мозга костей. Он верил, что его долг — выстроить для своего клиента лучшую линию защиты. И этой мыслью перекрывалась любая нравственная проблема или неоднозначная ситуация. Если в решающий момент необходимо склонить судью к аннулированию процесса, что ж, так тому и быть. И теперь возникает вопрос, пойдет ли он на сделку. На самом деле, обвинитель в этом деле она? И думаю, пойдет. Надо было видеть свидетельницу после такой потасовки, дико испугалась. Вряд ли она захочет принять участие в новом процессе. Подожду с недельку, а потом попрошу Дженнифер связаться с обвинителем. Подозреваю, она созреет для сотрудничества. Говоря про Дженнифер, я имел в виду своего компаньона Дженнифер Арнсон. Придется ей взять Леонардо Уотса на себя. Если останусь я, все будет похоже на подставу, на что в зале суда намекнула Кристина Медина. Леонард Уотс не сдал сообщника, парня за рулем машины, которая врезалась в автомобили жертв. Медина отказалась обсуждать условия сделки между сторонами о признании подсудимым вины до заседания. Уотс не стал стучать, поэтому Медина не пошла на сделку. Через неделю все изменится, полагаю, по нескольким причинам. Линия обвинения по большей части разбилась на первом же заседании. Основная свидетельница напугана тем, что сегодня произошло прямо перед ней в суде. А заводить дело до второго заседания было бы напрасной тратой денег налогоплательщиков. Вдобавок к этому я на мгновение дал Медине понять, что может произойти, если она доведет дело до присяжных. Мое намерение проанализировать с помощью свидетелей-экспертов подводные камни, на которые можно наткнуться при межрасовом опознавании, с этим не захочет связываться ни один прокурор. «Черт возьми!» — воскликнул я. «Возможно, она даже позвонит мне сама, первая». Конечно, я принимал желаемое за действительное, но хотелось, чтобы Зак обрадовался. Пока выдалась возможность, я достал из портфеля запасную капсулу с кровью и выбросил ее в ведро для опасных отходов. Нужды в ней больше не было, к тому же она могла лопнуть и испортить документы. Зажужжал телефон, и я вытащил его из кармана. Звонила Лорна Тейлор, мой координатор. Ну, я решил, пусть наговорит сообщение. Перезвоню позже, после того, как пообщаюсь с Заком. «Что еще в планах?» — спросил он. «Ну, суд откладывается», — развел я руками. «И думаю, остаток недели будет свободный. Могу сходить завтра на официальное предъявление обвинения. Вдруг подцеплю клиента или даже двух. Надо крутиться». Дело не только в деньгах. Работа занимала меня и не давала времени думать о том, что в моей жизни шло не так. Поэтому закон стал для меня больше, чем просто ремеслом и призванием. Он позволял сохранять рассудок. Зарегистрировавшись в 130-м департаменте, где в центральном здании уголовного суда официально предъявляют обвинения, я попытаюсь отыскать клиентов, которых из-за конфликта интересов не взял государственный защитник. Каждый раз, когда окружной прокурор регистрировал дело с несколькими ответчиками, государственный защитник мог взять только одного, а остальные оказывались в зоне конфликта интересов. Если у оставшихся обвиняемых не было частного адвоката, судья его им назначал. Если я послоняюсь там, бездельничая, то очень даже могу получить дело. Оплата, конечно, по гостарифу, но это лучше, чем сидеть без работы и без денег. «Только подумай», — начал Зак прошлой осенью. «В какой-то момент ты почти победил на выборах. А теперь рыщешь в суде первой инстанции в поисках подачки». С возрастом Зак подрастерял большую часть социальных навыков, которые в ходу в приличном обществе. «Спасибо, Зак», — поблагодарил я. «Всегда можно на тебя рассчитывать. Рассчитывать на честное и точное мнение по поводу моей жизненной участи. Не расслабишься». Законник Зигель поднял свои костлявые руки, очевидно, в знак вины, но я просто высказываюсь. «Ну да, конечно. Ну тогда расскажи, как поживает твоя дочь». «Уж так устроена голова Зака». Иногда он не мог вспомнить, что ел на завтрак, зато, похоже, навсегда запомнил, что год назад я проиграл намного больше, чем просто выборы. Тот скандал стоил мне любви, общения с дочерью и возможности склеить разбитую семью. «Ничего не поменялось. Давай не будем все по новой», — попросил я. Я опять почувствовал вибрацию и проверил телефон. Пришло сообщение от Лорны. Она догадалась, что я не беру трубку и не слушаю голосовые сообщения. Специфический текст сразу привлек мое внимание. «Позвони, когда сможешь. 187. В Уголовном кодексе этот номер обозначал убийство. Нужно идти». «Знаешь, Микки, я завожу о ней разговор только потому, что ты упорно молчишь. А я не хочу об этом разговаривать, слишком больно, Зак. Каждую пятницу вечером я напиваюсь, чтобы проспать всю субботу, понимаешь?» «Нет, не понимаю. Зачем напиваться?» «Ты не сделал ничего плохого. Просто выполнял свою работу, защищал того парня Галловея, или как там его звали. Я напиваюсь в пятницу, потому что именно по субботам я встречался с дочерью. Того парня звали Галлайер, Шон Галлайер. Погибли люди. Зак, погибли из-за меня. То, что я делал свою работу, не оправдание. За этим нельзя так просто спрятаться. Парень, которого я оправдал, раздавил на перекрестке двух человек. Да и в любом случае мне пора. Я встал и покрутил перед ним телефоном, словно демонстрируя причину спешки. Что? Я не видел тебя целый месяц, а ты уже уходишь. Я даже сандвич не доел. Мы виделись. В прошлый четверг, Зак. Я зайду на следующей неделе. А если не получится, то через неделю. Держись и не падай духом. Не падать духом? В смысле? В смысле, помни, что у тебя есть. Как-то раз мне такой совет дал сводный брат, коп. Да и дай сандвич, пока его не отобрали. Я отправился к двери. Эй, Микки Маус! Я обернулся. Этим именем Зак одарил меня, когда я был еще новорожденным. Обычно я просил его так меня не называть. Что? Твой отец всегда называл присяжных богами вины, помнишь? Ну да, они ведь решают, виновен или нет. К чему ты клонишь, Зак? К тому, что куча народа судит нас каждый день, за каждый наш шаг. Богов вины предостаточно. Не стоит увеличивать их количество. Сэнди Паттерсон и ее дочь Кэти, не смог удержаться я. Похоже, Зака мой ответ сбил с толку, он не вспомнил имена, а вот я их никогда не забуду. Мать и дочь, которых убил Галлайер. Вот мои боги вины. Я закрыл за собой дверь и повесил на ручку знак «Не беспокоить». Может, он успеет проглотить сандвич, пока медсестры не решат его проверить.